Значит, мы посреди джунглей? Просто потрясающе! Ну, здесь еще цивилизация. Джунгли в той стороне. Гамильтон указал на восток. Вы скоро поймете, что значит джунгли. Будете готовы продать душу дьяволу, только бы выбраться из них. Джон резко обернулся и спросил Хефнера, куда вы собрались? Хефнер, шедший по направлению к зданию аэропорта, остановился и дерзко спросил, «Вы меня спрашиваете?» «Кажется, я не косой и смотрю на вас. Куда вы идете?» «Послушайте, я думаю, это вас не касается. Иду в бар. Я хочу пить. Есть возражения?» «И категорически. Мы все хотим пить, но сначала дело. Все снаряжение, провиант и личный багаж нужно перегрузить на «Дуглас-3», причем немедленно. Через 2 часа будет слишком жарко для подобной работы». Хефнер посмотрел сперва на Гамильтон, потом на Смита, который отрицательно покачал головой. С перекошенным от гнева лицом Хефнер подошел к Гамильтону. — В следующий раз я буду настороже. Не обольщайтесь своей прошлой победой. Гамильтон повернулся к Смиту. — Это ваш работник? — «Еще одна угроза с его стороны, и он возвращается в Бразилию на Дугласе-6. Или возвращаюсь я. Выбор за вами». Гамильтон бросил на Хефнера презрительный взгляд и прошел мимо. Его противник смотрел ему вслед, сжимая и разжимая кулаки, с трудом сдерживая гнев. Смит взял фотографа за руку и отвел в сторону. «Черт побери, я абсолютно согласен с Гамильтоном», — тихо сказал он тому. «Вы что, хотите все испортить? Сейчас не время и не место для подобного поведения. Зарубите себе на носу, мы полностью зависим от Гамильтона. Вы меня поняли?» «Простите, сэр, этот тип чертовски заносчив». «Ну, будет и на нашей улице праздник, и уж тогда ему не поздоровится». «Боюсь, Хефнер, вы меня не поняли. Гамильтон считает, что вы, как потенциальный возмутитель спокойствия, кем, собственно, и являетесь, постоянно ищете ссор. Он же стремится исключить все источники неприятностей. Сейчас Гамильтон пытается спровоцировать, чтобы иметь основание или, по крайней мере, предлог избавиться от вас. И как же он это сделает? Очень просто. Отправит назад в Бразилию. А если не удастся, не будем пререкаться. Я в состоянии о себе позаботиться, мистер Смит. Позаботиться о себе — это одно... а позаботиться о Гамильтоне — совсем другое. Все участники экспедиции с тревогой наблюдали за тем, как огромный вертолет поднялся в воздух, увлекая за собой небольшое судно на воздушной подушке, подвешенное на 4 тросах. Набрав высоту, Скайкрейн медленно двинулся на восток. «Горы кажутся мне довольно высокими. Вы уверены, что вертолет сможет благополучно добраться до места?» — спросил Смит у Гамильтона. «Пилот ни за что не согласился бы лететь, не будь у него карты. Да там высота всего 3000 футов. Ничего страшного». «Далеко это?» «До реки Смерти около 100 миль». А до посадочной площадки около 80. Мы отправляемся на Дугласе-3 через 30 минут и прибудем на место раньше вертолета. Гамильтон отошел в сторону и сел на берегу реки. В задумчивости он стал швырять в воду камешки. Через несколько минут к нему подошла Мария и в нерешительности остановился рядом. Джон без особого интереса покосился на нее.